Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» в 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали, что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в Иерусалим, и куда бы они ни пошли, сверхъестественное доказательство, что Бог действовал в них и через них, было очевидным. И возрастающее число верующих соединялись вместе в любви, в молитве, поклоняясь в храме и заботясь о благосостоянии друг друга. Возможно, мы должны позволить нашему воображению оценить эффект на религиозных вождей, которые противопоставили себя против вести Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Анне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему? Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это была бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах. От чрева матери он был хромой. Теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах, он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждений Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божиим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса». С ранейших времен эта форма ссылки употреблялась самим Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом: «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе таким образом: «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что Он один Бог. Обратите внимание на 3 книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает всей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил: «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего Духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.